Через час они были в Сухарево, в доме на улице Чайлытка. — Ты не выяснял, были у нее родственники? — спросил Березин, входя в лифт. — По данным компьютера, в ее квартире прописан некий Беляев И.Е. — Спорим, настольник — отец, — ответил Чижов. — Да ну тебя! — Вот! — Миша веско покачал пальцем. — Против дедукции не попрешь. Поднявшись на шестой этаж, они остановились у нужной квартиры. Неожиданно дверь открылась, и на пороге появился представительный пожилой мужчина в расстегнутом турецком пуховике. — А, вот и вы! Наконец-то! Я уж думал, что не дождусь! Проходите, полюбуйтесь! Недоумевая, оба следователя прошли в квартиру. Одного взгляда на неестественный беспорядок, царивший в двух комнатах, было достаточно, чтобы понять, здесь хозяйничал чужой. — Простите, вы кто такой? — поинтересовался Чижов. — Я же говорил вашей барышне по телефону. Беляев Иван Ефимович. В этой квартире жила моя покойная дочь. Сегодня утром я приехал сюда по просьбе ее матери, чтобы взять некоторые вещи и освободить холодильник. И что? Дверь взломана, в квартире полный, простите меня, бардак. Естественно, я в первую очередь позвонил в милицию, потом участковому. Только участкового же тут днем с огнем не сыскать. — Вы тут что-нибудь трогали? — быстро спросил Березин. — Зачем? Я не дурак, понимаю кое-что. Просто безобразие. — Нет, это чудовищно. Мало того, что моя дочь умерла, так ее еще и ограбили. Даже не знаю, как об этом Полине сказать. Она и так вне себя от горя, а тут еще и это. Но проследить за осиротевшим холодильником силы в себе нашла, — невольно подумал Березин, подходя к разбитому компьютеру. Чижов в это время был занят осмотром взломанной двери. — Да, я могу узнать ваши реквизиты, господа, — встрепенулся пожилой мужчина. — Мы сотрудники специального подразделения МВД. Занимаемся расследованием гибели вашей дочери. Чижов сунул ему под нос удостоверение. — И мы, собственно, приехали сюда не по вашему вызову, а для выяснения обстоятельств дела. Вы прописаны в этой квартире? — Да, — растерянно кивнул Беляев, — но я здесь не живу, так что вы застали меня случайно. С матерью Виктории мы в разводе, жилплощадь давно разменяли. Я лично живу у своей новой подруги. — А могу я спросить, почему смертью моей дочери заинтересовалась МВД? — насторожился он. — Кем вы работаете, Иван Ефимович? — вздохнув, спросил Чижов. — Я? — Да, вы. Скажем так, предприниматель. Юра, услышав в его голосе еще большую настороженность, невольно обернулся. — Ну вот и предпринимайте себе на здоровье, а нам предоставьте заниматься своим делом. Как можно убедительнее осадил Беляева Чижов. — Позвольте, как это своим делом? Можно подумать, что меня все это не касается? Виктория была моей дочерью. И хотя мы не так часто с ней встречались, но все-таки... — Я имею право знать? Разве нет? — Имеете, Иван Ефимович, — согласился Юра и добавил многозначительно. — Просто есть некоторые обстоятельства, которые требуют нашей оценки. — Да какие обстоятельства? Какие? Обстоятельства связаны с профессиональной деятельностью вашей дочери. — Боже мой! — простонал Иван Ефимович, тяжело опускаясь на маленький диванчик в прихожей. — Я так и знал, что все этим кончится. Не зря нам не дали ее даже увидеть. А ведь я предупреждал, просил, умолял. Вика, не вороши это змеиное гнездо, не трогай лихо, пока оно тихо. Ее убили, да? Убили? Мы только можем сказать, что она умерла от шока, вызванного каким-то аллергеном. Ах да, это ее аллергия. Она могла пользоваться только синтетическими духами, а некоторые кремы вообще не переносила. Ах, боже ты мой! Воды? — безучастно предложил Чижов. Да, наверное. Нет, лучше коньячку. У Вики всегда была в запасе бутылочка для меня. Она должна быть на кухне, в крайнем левом верхнем шкафчике.